Студия «Ардис» представляет. Стендаль. Арманс. Читает Юлия Тархова. Предисловие и перевод Анатолия Виноградова. Стендаль и его время. Предисловие к первому изданию романа на русском языке, 1930 год. Человек, создавший эту книгу, был единственным писателем своего времени, умевшим полно расшифровывать события и давать простую и ясную картину психологии общества. Им с восторгом зачитывался Пушкин, у него учился Лев Толстой. Многое в его писаниях измеряется годами его жизни, 1783-1842. Но культурные итоги всей проделанной им работы до сих пор не перестают волновать и привлекать пристальное внимание. Он пришел на смену сентиментальным романистам XVIII столетия. Он первый просто и без предрассудков, свойственных всем временам, стал описывать действительную жизнь. От XVIII века он взял только революционную философию, атеизм, материализм, полную свободу от веры в авторитеты. В детстве он был свидетелем Великой революции, молодость его прошла в скитаниях по Европе с армией Бонапарта. В России он теряет свои дневники и рукопись «История живописи в Италии», а сам едва не гибнет в великом северном походе Наполеона. Этот человек — когда-то безвестный Анри Бейль, ныне прославленный писатель Стендаль. Ко времени написания романа «Арманс» Стендалю было 44 года. Это было седьмое по счету печатное произведение и первый его роман. Русский читатель, знающий «Пармскую обитель», «Красное и черное», «Новеллы и хроники», выходившие неоднократно в России, увидит это первое произведение Стендаля-романиста на русском языке в первый раз. Многозначительным является то обстоятельство, что к писанию первого романа автор приступил уже вполне сложившимся человеком на пятом десятке лет своей жизни. Какие могли быть тому причины? Что заставило работать для романа этот великолепно устроенный, чистый и ясный аналитический мозг? Несомненно, к работе над романом его привело большое количество наблюдений и полное ощущение тяжелого итога истекших десятилетий. Стендаль для нас интересен именно как образчик родного нам писательского восприятия сложной психологии переходных эпох. Он интересен для нас как огромный ум, широким охватом явлений, как мастер простого и умного письма без всякой личной очарованности событиями. Выходец из буржуазной среды, одно время по взглядам революционер и почти якобинец, писатель, по материалу и по тематике берущий наиболее ему известные и самые характерные круги тогдашнего общества, он интересен для нас нестареющий, вполне современный, нашей трактовкой классово-общественных явлений, национальных характеров, изученных в классовой плоскости. К тому времени Великая революция кончилась и отгремела гроза европейских войн. Ушло племя гигантов, годы Робеспьера, Марата, Бабёфа. Наступило время банкиров и лавочников, мещан, патриотов прилавка, героев наживы. Время убегало на глазах Стендаля. В погоне за быстро бегущим временем он ищет способа запечатлеть его тающие образы. Что-то стремительное есть в бешеной гонке его дилижансов по глухим и пустынным уголкам Европы, когда на песчаных отмелях тогдашнего времени таяла и растекалась мелководьем революционная волна. Декларации прав человека и гражданина превращались в пустые мечты о человеческом счастье. Огромная масса людей ощущали горечь и разочарование. Охватить и понять это было страшно трудно, но для огромного большинства было невозможно даже внешне описать точно это явление. Стендаль сумел это сделать. В 1824 году умер первый поэт-свободолюбец Европы Ноэль Байрон. Через год умер первый социалист Франции Сен-Симон. Но жили и работали реакционные писатели — Шатебриан, Бенджамен Констан, Жозеф де Местер, Виньи, Бональд. Свержение дворянской монархии во Франции было результатом революции крестьян и ремесленных рабочих, но воспользовалась этим безродная буржуазия, богатая верхушка третьего сословия. Она уже давно скалила зубы на права и привилегии родовой и феодальной знати, к тому времени обедневшей и вместе с ростом торгово-промышленного капитала, фактически лишившейся возможности делать политику и хозяйство городов. Трудно было угнаться за энергичными буржуа-фабрикантами, сидя в деревенских замках. По городах стучали колеса фабрик и гудели гудки заводов. Вот эти-то новые строители хозяйства и воспользовались восстанием французских деревень и городов. Они стали у власти после уничтожения монархии и феодальных привилегий. Дворянство сошло с исторической сцены. Права человека определялись его денежной наличностью и свободной конкуренцией способных людей. Буржуа-торговец, сколачивавший деньгу, накоплявший капитал под угрозой конкурентов, терпеливо и бессердечно, с ненавистью смотрел, как дворянские сынки проматывали легко доставшееся имение. Пользуясь собственным опытом, он учил детей строгости. Дворянский грех дорого стоит. Отсюда система воспитания, скупость, освященная религией и осмеянная Мольером. Отсюда же и янсенистская мораль долга в трагедиях Росина и Корнеля, вовсе не аристократических, а строго буржуазных авторов Старой Франции, подлинных творцов классической школы. Выродившись в мораль крахобора, эта буржуазная суровость была совсем забыта ко времени расцвета индустриальной буржуазии, захотевшей возродить дворянские замашки родовой знати. Это был первый период раннего назревания борьбы между пролетариатом и буржуазией. Пока весь подавляющий там просто промышленной буржуазии чувствовали острее всего лишь уходящее сословие и мелкие собственники, интеллигенты по профессии и по складу, они раньше всего испытали ломку общественных перегородок, они прекрасно чувствовали слова и дела, описанные впоследствии Марксом. Всюду, где буржуазия достигла господства, она разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные нити, связывавшие человека с его наследственным повелителем, и не оставила между людьми никакой связи, кроме голодного интереса бессердечного чистогана. В холодной воде эгоистического расчета потопила она священный порыв набожной мечтательности, рыцарского воодушевления и мещанской сентиментальности. Она превратила в миновую стоимость личное достоинство человека, и на место бесчисленного множества видов благоприобретенной и патентованной свободы поставила одну, беззастенчивую свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, прямой, бесстыдной и сухой. Страницы стендалевского памфлета «Росина и Шекспир» или «Заговор романтиков против индустриальной буржуазии» отражают кипящую антибуржуазную сатиру горячих голов тогдашнего времени в той комбинированной среде, которая по этой формуле Маркса имела основание ненавидеть буржуа как строителя общества. Стендаль умер за 6 лет до коммунистического манифеста, а этот роман, дававший метод изучения классового распада дворянского общества, написан им в 1826 году, то есть за 22 года до манифеста Маркса и Энгельса и за 5 лет до первых пролетарских волнений 1831 года. В нашем романе Стендаль приводит юмористическое двустишие, которое Наполеон напевал, идя в Россию. «Си бате нель мио куоре линкьостро э ла фарина». Это значит: чернила и мука борются, стремясь завоевать мое сердце. А сердце, очевидно, не знает, кем лучше быть — государственным чиновником или богатым мельником. А дворянине и помина нету. Без денег это невыгодное положение. Деньги делали все. А деньги больше всего давала тогда паровая машина. В 1815 году разрешен был ввоз лучших английских машин во Францию. Обличие французских городов изменялось и перестраивалось. Там, где 20 маленьких кузниц делали гвозди ручной ковки. Там, где в этих маленьких ремесленных мастерских работали сотни мелких владельцев, вдруг возникала гвоздильная фабрика, и машинный гвоздь быстро забивал крышку гроба разоренных одиночек и мелких мастеров-предпринимателей, не выдержавших конкуренции. Этот непонятный современникам событий процесс сближал между собою обездоленные капиталом группы. Так произошло совпадение недовольства обнищавших дворянских сынков с негодованием, почти революционным кипением разоренных мелкобуржуазных семей. По типу, по биологическим свойствам эта мелкобуржуазная молодежь приближалась к тому, что мы назвали бы психоидеологией общественных низов. Она имела голову богатую, как мир, и дырявые карманы, в которых не держалась никакая монетка. Когда возник протест против классицизма, как литературного канона старой Франции, эта молодежь бросилась в объятия романтизма вместе с отщепенцами разоренных аристократических семей. Все они ищут исхода, ищут иных впечатлений. И Байрон, и Стендаль, и Мериме, и Мюссе, и Гюго беспокойно мечутся по Европе. Самым типичным непоседой тогдашнего времени явился байроновский герой, юноша Гарольд, разочарованный скиталец из породы тех, про кого наш Некрасов довольно злостно сказал: «По свитуры ищут, дело себе богатырского ищут. Благо наследство богатых отцов освободило от мелких трудов». Как бы то ни было, но ни автор Гарольда, ни другие скитальцы не заслуживают этого упрека. Лорд Байрон выступил на литературный рынок только в качестве блестящего и гениального одиночки, и не наследство отцов, а сотни тысяч восторженных читателей всего мира покупкой его книг обеспечили ему возможность рыскать по свету и искать себе богатырского дела, в результате которого величайший поэт Англии умер в борьбе за независимость Греции. Другие, менее счастливые, просто кончили жизнь нищими, без богатырского дела, а по свету рыскали в качестве не очень обеспеченных чиновников Министерства иностранных дел или небогатых литераторов. Это не мешало им, в случае больших расхождений с буржуазными министерствами, на свой страх порывать с французским гражданством, как это сделал Стендаль после гнусной антисемитской выходки французского правительства в Дамаске. Иное дело с теми врагами классической школы, которые принадлежали не к эмигрантской аристократии, а к той, которая, пережив революцию, не выезжая из страны, добилась частичного возвращения аристократических привилегий в годы буржуазной реакции. Кидаясь в объятия духовенства и дворянства, крупная буржуазия, жадная до титулов и знатного родства, заботилась только о том, чтобы в любом союзе создать фронт против нового многочисленного рабочего сословия или, как мы сказали бы, пролетариата. В группе крупной аристократии было, с одной стороны, стремление поправить пошатнувшиеся дела союзом с банкирами, а с другой стороны, обострялось чувство злобы против безродных выскочек, наживших огромные капиталы и ставших у власти там, где за 30 лет перед тем блистали знатнейшие представители старинной феодальной Франции. При взгляде на действительность представители этого старого уходящего мира испытывали чувство грусти, полного и безнадежного отчаяния. Именно они создали реакционную романтику Шатобриана, Альфреда де Виньи, Жозефа де Местра. Среди тусклых и серых будней тогдашней Франции всем интеллигентным силам трудно было найти источники вдохновения. Безвременье толкало одних на мечты о прошлом, других манило в будущее, более или менее фантастическое, в зависимости от классовой принадлежности представителей этого нового литературного поколения, которое в противовес всем литературным традициям старой Франции назвало себя романтиками. Для нас в данном случае интересно отметить принадлежность Стендаля именно к этому левому крылу романтизма, из которого вышел впоследствии реалистический, психологический и натуралистический роман. Правое крыло в силу своей чрезвычайной реакционности превратило литературу в политическое орудие монархии. Французский король, не шутя, говорил, что ничто так крепко не поддержало его трона, как писание Шатобриана. Литераторы этого направления искали опоры в тайном католическом ордене иезуитов, допущенных к осуществлению своих планов в 1813 году. С религиозным пафосом они говорили о палаче как о белом ангеле. Они кричали, что от социализма может спасти только катехизис, слова мистера Тьера. Наконец им стала вторить крупная финансовая буржуазия, входившая в состав так называемой «пей-легаль» — законной страны, состоявшей из 100 000 богатейших французских граждан, могущих выбирать в парламент народных представителей при полном безгласии всей действительно живой Франции. 100 000 вершителей судеб и 29 миллионов лишенцев — вот политическая пропорция тогдашней Франции. Реставрированный после революции трон Людовика XVIII опустел в 1824 году. Людовика сменил его брат, Карл X. 6 лет его царствования были разгулом самой дикой реакции, а середина этого шестилетия была моментом, когда графы, герцоги, виконты, бароны, выгнанные революцией за пределы Франции, не только вернулись, но и стали законодателями Верхней Палаты. Они сводили счеты, они презирали безродных банкиров, но охотно продавали им дочерей, сыновей и титулы. Это они выхлопотали себе золотой миллиард в качестве законной компенсации убытков, понесенных ими от революции. Этого им было мало. Они замышляли политический переворот, восстановляющий самодержавную монархию аристократической Франции. Через 3 года именно эта попытка вызвала июльскую революцию, поднятую массами, но использованную опять-таки буржуазией, удвоившей после июля 1830 года число своих правомочных избирателей. И вот возьмите мыслящих, чувствующих и страдающих людей тогдашнего времени. Возьмите молодежь, стремящуюся найти себе целесообразное и внутренне оправданное применение. Возьмите людей без времени и определите, удалось ли им разобраться в своем положении, посмотреть на себя нашими глазами, взвесить и оценить все биологические свойства своего характера, своей воли, своей энергии. Стендаль, смотрящий именно нашими глазами, описывает эти годы переходной эпохи как годы порчи ценных характеров, как годы гибели непереключенной, непримененной индивидуальной энергии, ведущей к распаду общественного организма. Стендаль первый в литературе сделал психологию общественных классов своей темой. В романе «Красное и черное» он пользуется для этого историей выходца из народа, сына плотника Сореля. В романе «Красное и белое» он рассказывает историю представителя крупной буржуазии Лювена, историю стачки леонских ткачей и лотарингских шахтеров, избирательные подкупы и депутатские шашни. В романе «Арманс» в этом самом первом и неизменно любимом своем произведении он изобразил небольшую часть, наиболее типический уголок парижского аристократического общества, воспользовавшись живыми моделями салона герцогини Брольи и взяв за образец строгой, простой и серьезной русской девушки Заиловой, воспитанницу Строгановых, живших в Париже в 1825 году. Ее именем назван роман. Стендаль в Париже встречался с русскими — Тургеневым, Соболевским, Вяземским. У него были живые впечатления от русского похода Наполеона, от кремлевского пожара. Он видел и знал Россию. Образ героини очерчен хорошо. Из всех персонажей романа лишь она не принадлежит к аристократии. Чертами твердости и естественного благородства, чертами большой сердечности она очень напоминает пушкинскую Татьяну, а по стремлению найти выход после сиротства и принесенных тяжелых несчастий она невольно вызывает в памяти образ тургеневской Лизы Калитиной из романа «Дворянское гнездо». Автору удался тип героини. Он преподнес его без всяких русских нарочитостей. Он просто сделал его русским и дал полное ощущение того, что женщина именно с таким твердым и цельным характером, живя она в наших условиях, преодолела бы личную трагедию путем отдачи себя общественному делу, в котором нашла бы удовлетворение, не внешнее и формальное, сурово понятый долг Татьяны или житейское разрешение задачи по типу Лизы Калитиной, но полное, глубокое, существенное. В этом случае мы имели бы не уход в гордое и одинокое страдание, но выход в широкую жизнь, к творчеству, со всем его горем и радостями. Стендаль дал характер по времени совершенно не французский. Арманс — это характер девушки активной, волевой и в то же время обладающей глубокими и серьезными тонами сердечного чувства. Стендаль, конечно, не мог читать Онегина. Друг Стендаля, замечательный новеллист Мериме, недаром восхищался портретами Арманс и пушкинской Татьяны. Автор «Кармен» и других изображений злых женщин склонил голову перед героиней Пушкина и с любовью прочитал «Арманс». Не менее интересен второй тип романа — «Октав Моливер». В нем мы видим, быть может, лучший анализ тех разочарованных героев, которые так отвечали вкусам тогдашней эпохи. Стендаль пишет в предисловии «Арманс». В 1760 году был спрос на грацию и остроумие, а еще требовалось чуточку жеманства и чести, как говорил регент, чтобы заслужить благосклонность государя и государыни. Теперь, для того чтобы суметь использовать паровую машину, нужна бережливость, упорная работа, сила воли и отсутствие в голове иллюзий. Такова разница между веком, умершим в 1789 году, и веком, зародившимся около 1815 года. В голове Октава Моливер не осталось иллюзий. Ни идеализации прошлого, ни стремления примириться с настоящим, ни надежд на будущее у него нет. Аристократическое родство, буржуазное окружение, стремление бежать от людей своего круга куда-нибудь рядовым химиком на производство — все это встречает не столько внешние, сколько внутренние преграды. Одряхлевшая кровь сословия, сошедшего с исторической сцены, обрекает этот характер на гибель. Ему нет места в жизни, как нет его для Онегина с его беспредметной тоскою, нет для Печорина, Гарольда, Мельмота, Адольфа и других никчемных людей, которых, по словам Пушкина, характеризует равнодушие к жизни и ее наслаждением. Это преждевременная старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века. Октав Моливер последовательнее других представителей этой молодежи начала XIX века. Он уходит из жизни, не доехав до Греции, остановив свой байронический путь большой дозою яда. Арманс Заилова остается жить. Что между ними произошло? Об этом читатель узнает из романа, формальная и сюжетная проработка которого носит черты оригинального и большого совершенства, несмотря на невероятно тяжелый язык, которым написана эта книга. Правильно, самая постановка проблемы гибели энергии, не переключенной на коллектив. Правильно также и характеристика мертвого бессилия класса, уже сошедшего с исторической арены. Горький писал недавно: возрастает преступность среди крупной буржуазии, растут и самоубийства в ее среде. Обо всем этом буржуазная пресса равнодушно сообщает почти каждый день. И так же, как это начинается среди нашего мещанства, западноевропейские писатели сочиняют своих героев из материала таких художников и мудрецов, какими были Стендаль, Бальзак, кто давно и прекрасно видел ложь буржуазной действительности. То, что было в 1827 году с дворянством, то в 1927 году происходит с буржуазией. Вот эту ложь буржуазной действительности видели холодные и ясные глаза Анри Бейля. Теперь мы присутствуем при осуществлении его предсказания о себе. «Меня будут больше всего читать около 1935 года», — говорил он друзьям. Его начали без конца переиздавать сейчас. Но это стихийное влечение в лабораторию Стендаля сопровождается особыми явлениями. Буржуазная критика Франции стремится закрыть глаза на опасные выводы Стендаля до того, что, пожалуй, отрицает социальную значимость его анализа. Самым интересным опытом такого рода является критическая статья Андре Жида об Арманс. Совершенно серьезно критик делает подмену понятия «классовое бессилие» указанием на специфическое мужское бессилие октава. «Побег от жизни», «неумение чувствовать счастье и уйти в работу» Андре Жид при всем таланте истолковывает безбрачными стремлениями октава, сводя этот отчетливый характер к довольно смешным, расплывчатым контурам не то русского Подколесина, не то легендарного безбрачника Алексея, божьего человека, буквальная ссылка Андре Жида на героя этой легенды. Это лишнее доказательство того полного творческого бессилия класса, которому принадлежит новоявленный фрейдизм французского критика с его домыслами о Стендале и которое так безошибочно предугадано самим Стендалем. Любой роман Стендаля — это аналитическая лаборатория нравов, это социально-психологическая картина. И здесь, в романе «Арманс», мы лучше, чем где-либо, видим, как работал этот классический автор над действительностью. Его современники могли подняться только до изображения психологии мировой скорби. Без объяснения и даже без понимания пессимизма и оптимизма как классово определяемых явлений. В этой разнице угадывания, в этом обгоне своих десятилетий состоит неумирающая ценность стендалевского гения. Анатолий Виноградов. Предисловие автора. Одна женщина, обладательница большого ума, но не вполне владеющая знанием достоинств и недостатков литературных произведений, обратилась ко мне, преувеличивая, очевидно, мои качества в области литературных оценок, с просьбой об исправлении стиля этого романа. Я далек от политических настроений этого повествования, заранее предупреждаю читателя. Мы расходимся с милым автором во многом и очень во многом, но и ей, и мне одинаково отвратительно свойство приспособляемости. В Лондоне пишут весьма пикантные романы. «Вивиан Грей», «Олмакс», «Хайлайф», «Матильда» и так далее, для которых необходим ключ. Они представляют собой забавные карикатуры на людей, которых случай рождения или состояния поставил в завидное положение. Вот один род литературного достоинства, от которого мы совершенно отказываемся. С 1814 года автор не входил в первый этаж Тюильрийского дворца. Он был настолько горд, что не знал даже имен людей, которые в известном кругу обладают, вероятно, значительным весом. На сцену он выводит класс промышленников и людей привилегированных, которых и высмеивает. Если бы о состоянии Тюильрийского сада спросить у горлинок, воркующих на вершинах больших деревьев, они ответили бы: это огромная зеленая долина, в которой можно насладиться самым ярким светом. А мы, выходящие на прогулку в аллее этого сада, ответили бы: это восхитительное и тенистое место для прогулок, где можно укрыться от жары, а главное — от ослепительной яркости, приводящего в отчаяние летнего дня. Таким образом, одна и та же вещь по-разному понимается каждым в зависимости от его социального положения. В одинаково противоречивых выражениях говорят о современном положении общества люди, равноуважаемые и желающие различными дорогами привести нас к счастью. Но каждый старается приписать противной стороне смешные свойства. Может быть, вы обвините автора в злом умысле, когда прочтете неблагожелательное и несправедливое описание, которое каждая сторона делает по поводу настроения гостиных стороны противной. Не потребуете же вы, чтобы люди страстные стали разумными философами, другими словами, избавились бы от своих страстей. В 1760 году был спрос на грацию и остроумие, а еще требовалось чуточку жеманства и чести, как говорил регент, чтобы заслужить благосклонность государя и государыни. Теперь, для того чтобы суметь использовать паровую машину, нужна бережливость, упорная работа, сила воли и отсутствие в голове иллюзий. Такова разница между веком, умершим в 1789 году, и веком, зародившимся около 1815 года. Наполеон беспрестанно напевал, идя в Россию, слова, которые он слыхал от Порто в Малинара, произносившего их очень хорошо и звучно. «Си бате нель мио куоре, линквостро э ла фарина». «Лежит ли у меня сердце к чернилам или к муке?» То же самое могут повторить многие молодые люди, обладающие одновременно умом и высоким происхождением. Говоря о нашем веке, мы обрисовали в общих чертах два главных характера, предлагаемые новеллы. В ней, пожалуй, не найдется и 20 страниц, которые близки к опасности показаться сатирическими. Но автор следует другой дорогой. Наш век очень печален, он наводит тоску. Чтобы говорить о нем, нужны предосторожности. Даже в издании брошюры, которые, я говорил уже об этом автору, будет забыто самое позднее через 6 месяцев, что случилось уже и с лучшими книгами. В ожидании последствий мы просим немного снисходительности, которая была уже оказана публикой всем авторам комедии «Труа-Кертье». Они преподнесли публике зеркало. Виноваты ли они в том, что перед зеркалом прошли наряду с привлекательными также и некрасивые люди? В стиле этого романа найдется много наивных выражений, у меня не хватает смелости их изменить. Для меня нет ничего скучнее германского романтического пафоса. Автор говорил, слишком тщательный выбор благородных выражений сводится в конце концов к риторической респектабельности и сухости. Можно с удовольствием прочесть страницу, но именно эта щепетильная приглаженность стиля заставляет закрыть книгу к концу главы. Мы же хотим, чтобы было прочтено, не знаю сколько, но во всяком случае не одна первая глава. Не трогайте же в вашем исправлении деревенской или городской простоты моего литературного стиля. Заметьте, что автор был бы в отчаянии, если бы я нашел в этом романе буржуазный стиль. В авторском сердце бесконечно много гордости. Сердце это принадлежит женщине, которая стала бы считать себя постаревшей на 10 лет, если бы узнали ее имя. К тому же подобный сюжет... Сен-Жигуф, 23 июля 1827 года.